Замечательно. Тогда не буду упускать возможности и допью все до конца. Или ты хочешь присоединиться? Но он поджал губы и поставил нетронутый стакан на стол, а я хмыкнула. Зануда, это был твой последний шанс. С завтрашнего дня я вряд ли что-то предложу вам, милорд. Кейт, ты знала, что так и будет. С самого начала знала. На что ты вообще надеялась? Позволь спросить. На то, что ты окажешься человеком. Задала я встречный вопрос, а в голове постепенно становилось легко-легко, и это ощущение мне безумно нравилось. Хотя бы чуть-чуть, да, знаю, я дура, зря только надеялась. Но надежда умирает последней. Помянем. Приподняв бутылку, я хорошенько глотнула рома, мысленно прощаясь со всем, со своей прежней жизнью, независимостью, с привычным миром. Я совершенно точно после отпуска вернусь в другой Лондон, пусть и улицы останутся теми же, но много что изменится далеко не в лучшую сторону, и с этим надо было смириться, а ром отлично помогал с этим. Но только я собралась глотнуть еще немного, как Том отобрал у меня бутыль и сделал один большой глоток. «Я принимаю твое предложение», — заявил он, и я удивленно изогнула бровь. «Хочешь предложить мне еще что-то? Еще не завтра. Если допьешь эту бутылку и сможешь стоять на ногах, то я вся твоя на эту ночь», — хмыкнула я, уже слабо отдавая себе отчет в том, что говорила. «Громкое заявление», — усмехнулся Том, отпив немного рома. «Не пожалеешь потом? Мне есть о чем жалеть и без этого. Но я всегда хотела посмотреть на невменяемого тебя, хоть посмеюсь. Посмотрим, кто еще будет смеяться». Кейт, растянув губы в хищной улыбке, протянул он, а я принялась следить, как гений магической Британии планомерно терял разум от алкоголя. Наконец, бутылка была выпита до дна, а мне остался только тот несчастный стакан, потому что он уже не считался бутылкой. Но и этого хватило, чтобы добиться состояния невменяемости, и я рассмеялась, совершенно не чувствуя душевной боли. А Том встал со стула и, пошатнувшись, сразу схватился о стол. «Смотри, я стою, ты держишься, жулик!» — воскликнула я, но теперь была его очередь смеяться. «Я пьян, Кейт, но условия договора еще помню, и там ничего не говорилось про поддержку. Ты моя на эту ночь. Думаешь, сможешь меня чем-то удивить?» Со смехом поинтересовалась я, так как этот пройдоха даже невменяемым умудрялся находить лазейки в договорах. А Том подошел ко мне, наклонился и выдохнул. «Я очень постараюсь. Не зря же мы сегодня напились. Как ты столько обо мне не знаешь, Кейт, пора бы тебе наконец узнать». И, притянув меня к себе, жадно впился в губы и сжал в объятиях, напрочь забыв, что мне, вообще-то, нужно было иногда дышать. Но в ту ночь его это волновало в последнюю очередь. К мраморному крыльцу особняка Тома я шла словно на эшафот. Ритмичный хруст гравия под ногами складывался в моей голове в похоронный марш, а сердце каменело с каждым вдохом. Но не все разделяли мои чувства. «Мама, какой большой дом! Мы теперь будем в нем жить?» — изумленно воскликнула Тесса, и я выдохнула. «Да, милая», а затем взяла ее за руку и ступила на каменные ступени. Вещи собирать не пришлось, Том распорядился, чтобы его домовики все сделали за нас, а у меня уже не было сил спорить, все равно это ни к чему бы не привело. Все, что от нас требовалось, это позавтракать и перенестись к новому дому, и мы наконец сделали это. За полгода я уже успела привыкнуть к пышному убранству внутри, а вот для Тессы все было в новинку, и она с широко открытыми глазами жадно рассматривала люстру, статуи, картины, роспись. Тесса была маленьким ребенком и видела лишь красивую обложку, фантик, но я-то знала, что под всей этой красотой скрывалась тюрьма, и я не представляла, как мне отсюда сбежать. «Уже позавтракали, девочки?» — удивленно воскликнул Том, сбежав по ступеням лестницы полукруга, и Тесса с радостным визгом бросилась к нему, потому что уже 2 дня Том не приходил к нам в коттедж, видимо, готовился к переезду. «А у меня для тебя есть сюрприз». «Что это?» — с любопытством спросила Тесса, а я заметила, как по лестнице серыми тенями спустилась 2 женщины. Одна молодая, примерно моего возраста, а вторая постарше, ровесница Кассандры. «Кто это?» — поправил ее Том и повернулся лицом к женщинам, держа на руках Тессу. «Смотри, это мадам Пруэтт, она будет учить тебя читать, писать и считать. А это мисс Лиза, твоя фрейлина, принцесса. Она будет следить за тобой, помогать тебе выбирать одежду, поддерживать порядок в комнате и многое другое. Это теперь твоя подружка. Хочешь посмотреть свою комнату?» «Да». Тесса радостно захлопала в ладоши, а Том кивнул мадам Пруэтт, и та развернулась и ушла обратно вглубь дома, а Элиза наоборот подошла к ним ближе. «Тогда самое время подружиться с Элизой и побежать смотреть твои покои», — рассмеялся он и опустил Тессу на пол. «Здравствуй, Тесса», — широко улыбнувшись, проворковала Элиза, миловидная шатенка с тщательно убранными волосами и строгим, наглухо закрытым черным платьем. «Я теперь твой новый друг, пойдешь со мной смотреть дом?» Тесса, смутившись, оглянулась на меня, а на лице Элизы вдруг промелькнул испуг, когда она тоже подняла на меня взгляд. Но я улыбнулась и сказала: «Конечно, солнышко, иди». И Тесса сразу расслабилась и протянула руку своей фрейлине. «А ты тоже будешь здесь жить?» — поднимаясь по ступенькам, спросила Тесса, и Элиза мягко ответила: «Да, моя комната рядом с твоей. Мы с тобой будем все время вместе, когда ты не будешь заниматься с мадам Пруэт. А она строгая, я думаю, вы сможете с ней поладить», — дипломатично сказала Элиза, и их разговор постепенно затих. Я так и застыла посреди холла, не решаясь сделать хотя бы шаг вперед, а Том усмехнулся моему смятению и сам подошел ко мне. «Зачем Тессе гувернантка?» — взяв себя в руки, недовольно спросила я. «Я хотела с осени отдать ее в школу, даже все документы подготовила еще весной, ей нужно учиться общаться со сверстниками, и...» «Кейт, мадам Пруэт отлично образована», — проигнорировав мое недовольство, флегматично ответил он. «И она справится с обучением Тессы не хуже школьных учителей, если не лучше». Я только открыла рот, чтобы возразить, как Том уже чуть громче и строже добавил: «Кейт, не забывай, что Тесса волшебница, и у нее очень сильная и непредсказуемая магия, а статут 1 на секретности никто не отменял, а если кто-то пострадает из-за нее...» «Но ты же заколдовал браслет, разве нет?» «Я не уверен до конца в этом заклинании», — выдохнул Том, и я с прищуром зло посмотрела на него. «Кейт, это не черная магия, а защитное заклинание. Я не обманул тебя, но в том виде, в котором я нашел его в архивах министерства, им пользоваться было нельзя. Так что я его доработал под наш случай, но сама понимаешь, эксперименты мне было проводить ни на ком. Поэтому я не знаю до конца, в каком случае он сработает, а в каком нет». «Но разве у Тессы были вспышки во время вашего отпуска?» Я помотала головой, ведь всплесков действительно больше не было, но стоило все же послушать мнение Дерка. Тем более, что вчера я воспользовалась отсутствием Тома и ночью незаметно переписала руны с браслета и отправила их Дерку, как он и просил. А затем внимательно посмотрела на Тома и ехидно спросила: «Ты просто не хочешь, чтобы твоя дочь училась и общалась с обычными детьми?» «Да, не буду отрицать очевидного», — скрестив руки на груди, с усмешкой ответил он. «Тессе будет лучше заниматься с чистокровной волшебницей, прекрасно образованной, надо сказать, которая будет готова к любым неожиданностям от своей подопечной, и ей будет лучше заниматься здесь, под моим постоянным надзором. А насчет сверстников, я же не запрещаю вам выходить из дома. Кейт, это не тюрьма. Ходите в гости к Доусонам, Тесса отлично ладит с Декстером, чем не сверстник. Как будто в вашем кафе куча сверстников для общения». Только Том упомянул гиппогриф, как меня сразу же перекосило. «Морган, я еще не сказала ему о нашем переезде», — понадеявшись, что тот будет забирать Тессу после школы и все равно проводить с ней время. «Нет, все же какая я наивная, черт возьми. Но я же не думала, что Том вот так сразу примется кардинально перекраивать нашу жизнь. Кейт, мы родители Тессы, ты и я, а не Морган», — заметив мое выражение лица, холодно заметил Том. «И именно мы должны заниматься воспитанием дочери, а не дедушка, причем даже не родной. Если сильно хотите, навещайте его по выходным, но большую часть недели Тесса будет здесь, с нами». «Ты хотел сказать, с Лизой?» — язвительно уточнила я. «Ты же занят круглыми сутками, а я на работе. Вместо неродного дедушки, который ее буквально вырастил с пеленок, она теперь будет с малознакомой неродной девицей. Нет, какой же ты все-таки лицемер». «Какой есть», — усмехнулся в ответ Том и протянул мне ладонь. «Проводить вас до вашей комнаты, леди Берг, а у меня будет отдельная комната, милорд», — ледяным тоном поинтересовалась я, проигнорировав его руку, и все же нашла в себе силы, чтобы вступить на лестницу. «Кейт, я все равно найду способ, чтобы по ночам быть с тобой, к чему такие сложности?» Догнав меня, спросил он, и я выдохнула. «Ни к чему», — и с камнем в груди продолжила подниматься на четвертый этаж. «Да, Том явно готовился к нашему приезду. Букет, который я оставила в его спальне еще до отпуска, так и стоял нетронутым на комоде, а большая часть вещей была разложена по ящикам и шкафам, даже в том порядке, в котором они лежали у меня в квартире. Но не все. «А где мои платья?» – недоуменно воскликнула я, открыв два массивных шкафа, но ни в одном из них не смогла найти свою одежду. В одном висели нарядные траурные одеяния, а во втором – новенькие платья различных расцветок и фасонов, явно сшитых на заказ и в ателье. Я уже открыла третий, в котором висели мужские костюмы, как Том подошел ко мне и закрыл дверцу своего шкафа. «Кейт, твои платья вон в тех шкафах, а здесь моя одежда. Там нет моих старых платьев», – зло возразила я, и он поджал губы. «Тебе не солидно ходить в этом старье. Ты леди и должна одеваться соответствующе». «Ах, простите, милорд, я совсем про это забыла», – прошипела я, загораясь от злости. «А вы не просветите меня, что я еще должна. Я как-то смутно помню о своих долгах, мне раньше казалось, что у меня их нет». «Кейт, прекрати», – выдохнул Том, но я прорычала ему в лицо. «Где мои старые платья? Они уничтожены», – нехотя ответил он, а меня будто кто-то резанул по груди, ведь мой гардероб был неотъемлемой частью меня, и больше этой части не было. «Вот как», – прошептала я, смотря прямо в угольно-черные глаза. «А интересно, что будет, если мне не понравятся твои костюмы, и я завтра сожгу их все до единого в саду? Я куплю новые, для меня это не проблема», – так же тихо произнес Том, и я отступил от него и направилась к выходу, выкрикнув: «Замечательно, тогда для тебя не будет проблемой найти себе и другую жертву для издевательств. Всего доброго». Но не успела я подойти к двери, как она захлопнулась прямо перед моим носом. «Кейт, хватит», — воскликнул Том, подойдя ко мне и не церемонясь схватил меня за запястье. «Все, хватит, успокойся. Я знаю, как тебе не нравится и этот переезд, и няня Тессы, и ее гувернантка, и вся твоя новая жизнь, но хватит. Я был неправ. Ты меня слышишь? Я погорячился, когда распорядился уничтожить твою старую одежду. Прости, можешь выкинуть все, что лежит в твоих шкафах, и купить новую по своему вкусу, я и слова тебе не скажу, и даже переведу тебе деньги на счет в качестве компенсации. Только успокойся». «Успокоилась», — выдохнула я, решив поберечь силы на оставшийся день. «Пусти меня». «Куда ты?» — тут же спросил он, выпустив из своей хватки только одно запястье, а дверь за моей спиной щелкнула. «Я хочу посмотреть, как там Тесса. Или мне позволено покидать стены этой спальни только по определенным часам?» «Милорд, ты можешь покидать их, когда тебе вздумается», — тихо ответил Том и перехватил мою ладонь. «Пойдем, я провожу тебя, но, Кейт, ворота заперты, если ты что-то задумала». «Я и так догадалась, милорд», — выдохнула я, так как, чтобы там ни говорил Том, а это была все равно тюрьма с золотыми стенами. А вот Тессе нравилось. Для нее особняк Тома был огромным замком, в котором она была настоящей принцессой. Хотя я теперь тоже чувствовала себя принцессой-принцессой, сидящей в заточении в башне под охраной свирепого огнедышащего дракона. И я сильно сомневалась, что найдется хотя бы один безумец, не то что рыцарь, который рискнет жизнью и пойдет против моего охранника. Да, в детстве сказки выглядят заманчиво, но вот во взрослой жизни они приобретают совершенно другой, мрачный смысл. И мне так не хотелось, чтобы моя дочь повзрослела раньше времени. Единственным просветлением было то, что за свой уничтоженный гардероб я таки отомстила. Следующий день был последним днем моего отпуска. Том после обеда отправился по делам, ему, бедненькому, и в выходные приходилось работать, а я, воспользовавшись моментом, как и обещала еще вчера, сгребла все его костюмы до последнего, отнесла в сад, который действительно был неплох, и подожгла, защитив костер от морского ветра, чтобы сгорело все до последней нитки, и с удовольствием смотрела на полыхавшее пламя, а затем и на пепелище, пока за моей спиной не раздался насмешливый голос. «Полегчало, ты даже не представляешь, как», — ядовито ответила я и с довольной улыбкой повернулась к нему лицом. Том рассмеялся моему виду, никак не давая понять, что эта выходка могла как-то задеть его, и наигранно обеспокоенно спросил: «Я надеюсь, ты оставила мне хоть один запасной костюм?» «Да, конечно», — тут же согласилась я, а Том удивленно изогнул бровь. «Он на тебе, так что советую тебе поберечь его и не оставлять в шкафу, у меня в последнее время такое непредсказуемое настроение. Проснешься однажды утром, а надеть нечего, придется надевать одно из моих платьев, вот досада». «Кейт», — громче прежнего рассмеялся он, приобняв меня за талию. «Я очень постараюсь не допустить этого, и раз тебе не угодили мои костюмы, то я завтра встречу тебя после работы, и мы заглянем в ателье, где я их обычно заказываю, и ты выскажешь все свои претензии и пожелания мастеру, договорились?» «У меня нет ни претензий, ни пожеланий к твоим костюмам», — хмыкнула я, убрав его руку со своей талии. «И никуда я с тобой не пойду, даже на ужин», — показушно удивился Том, направившись со мной обратно в дом. «Между прочим, с нами сегодня будет ужинать Фиделистровис. Я подумал, что будет лучше подкрепиться перед непростым разговором. Ты же знаешь, что будет через неделю, а он был не против поужинать в кругу моей семьи. Если ты соберешься звать к нам на семейный ужин Фаули с дочкой, то я не приду», — хмыкнула я в ответ, открыв стеклянную дверь закрытой веранды и зайдя внутрь дома. «Я учту это, Кейт», — с усмешкой заметил он. «Я достаточно презентабельно выгляжу для ужина с достопочтенными персонами, или мне стоит пойти и переодеться во что-то более подходящее, милорд?» В последнее время я частенько так обращалась к нему, когда сильно злилась, но вся моя злость вызывала у Тома только смех. «Как хочешь, Кейт, ты и так отлично выглядишь, да и мне сегодня муки выбора костюма не грозят, надо же, какое облегчение!» Да уж, ужин с отцом Кассандры был полной неожиданностью, и не только для меня. Фиделис потерял дар речи, когда увидел членов семьи своего компаньона, никак, видимо, не ожидая, что крестная его внуков могла быть замешана в чем-то подобном. Но я весь вечер сохраняла нейтралитет, следила за Тессой, чтобы она соблюдала правила приличия, и всячески пыталась показать, что в дела своего мужа на политической арене не лезу. После ужина Том и Фиделис пошли на второй этаж в кабинет, чтобы обсудить какие-то важные моменты, которые они не могли обсудить за столом. Тесса, очень сдружившись с Лизой, собиралась перед сном привести в порядок аквариум с нашими рыбинами, который занимал теперь целый письменный стол, а я, сама чувствуя себя мелкой рыбешкой в огромном океане, засела с книгой у камина в гостиной, гадая, кого же все-таки выберет Том, Фаули или Трависа. «Целитель Лейн?» Вдруг кто-то негромко обратился ко мне, и я, вздрогнув, отвернулась от мягкого огня камина и повернулась в сторону входа. «Мистер Реддл сказал мне, что я могу найти вас здесь». «Да, конечно, проходите». «Что-то случилось, мистер Трэвис?» Фиделис замялся на мгновение, опустив взгляд в пол, а после набрал побольше воздуха в грудь, выдохнул и подошел ко мне. «Я хотел отправить это письмо Касси по почте, но боюсь, как бы она его не порвала, даже не прочитав. Я могу вас попросить отдать это письмо ей лично в руки после выборов и проследить, чтобы она его открыла. У вас с ней такие теплые отношения, вас она точно послушается, и я был бы очень благодарен вам». Я была немало удивлена подобной просьбе и той деликатности, даже смятению, с которой кандидат на пост министра магии говорил о ней. Вряд ли он разговаривал в подобном тоне у себя в министерстве, но тут очевидно, для Фиделиса это было действительно важно, и все же я была в растерянности. С одной стороны, я не могла отказать в подобной просьбе пожилому человеку, особенно когда меня так просили, а с другой, я знала, как ко всему этому относится Кассандра, и боялась, что у меня не было морального права помогать ее врагу. Но он же ее отец. Неужели она откажется прочитать это несчастное письмо, тем более что в нем, судя по всему, было что-то важное? Вздохнув, я наконец приняла решение и медленно кивнула пару раз, а Фиделис быстро подошел ко мне и вручил конверт. «Спасибо вам, целитель Лейн. Вы очень отзывчивый человек». «Это точно», — протянула я, попрощавшись с Фиделисом и отложив письмо в сторону. «И все этим пользуются, значит, такова моя судьба». Слава богу, на работе пока было без изменений. Все были рады видеть меня после продолжительного отпуска, удивлялись, какая я загорелая и отдохнувшая, и никто понятия не имел о переменах, которые произошли в моей личной жизни. Разве что Дерек, который бы так узнал обо всем рано или поздно. Морган был раздавлен новостью о нашем переезде не меньше меня. Он даже попытался возмущаться, но я быстро остудила его пыл. На мои мелкие пакости Том, может, и не обращал внимания, но вот в открытый конфликт с ним лучше было не вступать, по крайней мере Моргану точно, потому как у них и так были натянутые отношения. В конце концов Тессе надо было учиться, она бы и так уже не могла безвылазно пропадать у дедушки, зато я пообещала выбираться к Моргану настолько часто, насколько это возможно, хоть немного глотнуть свежего воздуха перед возвращением за решетку. Грядущих выборов народ ждал с замиранием сердца. У волшебников была своя система голосования, немного странная на мой взгляд, но все же, сначала обычные люди с совами отправляли в министерство специальные бюллетени, которые были высланы всем заранее, в течение первой недели сентября. Свой бюллетень я благополучно порвала, потому что знала, кто будет решать в итоге, потом рассмеялся этому и заполнил свою, словно законопослушный гражданин. Затем результаты общественного мнения должны проанализировать, и уже совет министра, в котором состояли почтеннейшие члены правительства, должен решить, кто же достоин должности. Это как суд присяжных. Судья может прислушаться к мнению сторонних людей, а может послать лесом. Но всегда существовала вероятность того, что если совет министров не прислушается к мнению народа, то уже его пошлют лесом недовольные массы. Так что к мнению общественного голосования обычно прислушивались, и по нему с небольшим перевесом победил Трэвис. Результаты первого этапа голосования были опубликованы в ежедневном пророке, который мигом разлетелся по всей стране, и для всех было очевидным, что второй этап тоже выиграет именно он. Я не понимала, как к этому относиться, потому что знала, что будет со вторым кандидатом, но во время министерского голосования Фиделис Трэвис публично отказался от должности, сославшись на проблемы со здоровьем, и в итоге выборы выиграл кандидат номер два, Гарольд Фаули, за которого тоже активно голосовали. А еще через пять дней Фиделис Трэвис умер. Дерек неоднократно приходил к нему домой, пытался убедить того лечь в Мунга, давал какие-то зелья, но Фиделис до последнего отказывался, и однажды с утра миссис Трэвис обнаружила своего мужа мертвым, сидевшим в кресле у камина в гостиной. Отказало сердце. По этому поводу даже созвали экспертную комиссию, в которой состояли как обычно я, Ап и Дерек. Но Ап отмел проклятие и убийство с помощью заклинаний, я, исходя из анамнеза со слов миссис Трэвис, вынесла заключение, что у ее мужа была сердечная недостаточность, которая поздно ночью или рано с утра, как это обычно бывает исходя из суточных колебаний гормонов, закончилась отеком легких и тихой смертью. А Дерек исключил возможность отравления, и все равно я знала, что к смерти Фиделиса был причастен Том, и поэтому к заключению Дерека отнеслась скептически, хоть и не сказала ему ни слова. Он половину жизни работал на свою репутацию, спас ни одного из министерских, был самым известным специалистом по отравлениям в магической Британии, и его словам верили все без исключения. Как же тому повезло. Черт возьми, что именно такой человек добровольно вызвался ему помогать. Без Дерека провернуть такое было бы труднее. После осмотра тела Фиделиса, разговора с мракоборцами и всеми отчетами я решила заглянуть к Кассандре, чтобы выполнить последнюю волю ее отца. Теперь можно было не сомневаться, что то загадочное письмо она точно откроет и прочитает. В доме Доусонов было тихо, дети не шумели, Николаса не было видно, а открыла мне сама Кассандра с абсолютно безучастным, даже потерянным видом. Она молча впустила меня и провела на кухню, а затем осела на стул и, облокотившись, закрыла ладонями лицо, хотя ни слез, ни всхлипываний слышно не было. Я же села рядом и прошептала: «Кэс, твой отец перед смертью попросил меня передать тебе письмо, прочитай его, пожалуйста». «Ладно». Кассандра безжизненно посмотрела на меня, а я осторожно протянула ей запечатанный конверт, все еще какой-то частью души боясь, что он полетит за окно. Но Кассандра без единого слова быстро распечатала его и вчиталась в текст, а когда она дочитала все до конца, то выронила пергамент из рук и зарыдала в голос. «Это я виновата, Кейт», всхлипывая, протянула она, а я пододвинулась поближе и обняла ее. «Но я не знала, что он болел, не знала. И ты мне тогда говорила, что вдруг с ним что-то случится, как в воду глядела. Кейт, я ненавижу себя, ненавижу. Как я могла сказать ему такое перед смертью? Я ничем не лучше его, ничем. Кэс, что он тебе написал, что любит меня?» Кассандра еще сильнее зарыдала в ответ, а я не знала, как же мне ей помочь. Что он всегда любил меня и миссии, очень жалеет, что поступил тогда так, с самой ее смерти, и просит простить его. «Кейт, если бы я только знала, что так и будет. А я хотела позвать его на день рождения Декстера, я честно хотела». Кейт думала: «Нужно подождать особого повода, не просто же так все начинать сначала, и вот как вышло. Я дрянь, Кейт, никто не знал, что так будет», вздохнула я, а у самой по щекам потекли слезы, потому что мне было больно вместе с Кассандрой, мне было больно за нее, и ее отец, и она не идеальны, наломали достаточно дров, и оба раскаивались в конце, но что-то сделать было уже поздно. «Не вини себя, Кэс, ты же хотела помириться с ним, прости его и вспоминай только хорошие, я думаю, он будет рад. И твоей маме сейчас нужна поддержка, я видела ее с утра, ей плохо, я уже написала ей. Ник сейчас придет с работы, его как всегда задерживают, и я пойду к ней, может, даже смогу убедить ее пожить с нами». «Места всем хватит, я боюсь за нее, какая же я дрянь». Кассандра еще немного поревела у меня на плече, а потом в глубине дома раздался детский плач. Видимо, Феликс до этого спал, а сейчас проснулся. С опухшими глазами она пошла успокаивать сына, а через полчаса пришел и Николас. Кассандра тут же начала собираться к матери, а я попрощалась с ними и трансгрессировала к своему новому дому. На душе скребли кошки, и прохладный осенний ветер и крадущаяся по пятам ночь только добавляли тоски. Опять же, я знала, что так оно и будет, и по Гарольду Фаули точно так же бы убивались члены его семьи, и было бесчеловечным сказать, что лучше бы на месте отца Кассандры оказался бы отец Элеоноры. Кто-то из этих двоих должен был погибнуть, Том еще весной предупреждал меня, но подготовить себя к такому было невозможно. В особняке тоже было на удивление тихо. Часы в глубине дома отсчитали половину десятого, и я поняла, что к Тессе было уже поздно заглядывать, она по новому режиму, за которым рьяно следила Лиза по наказу Тома, уже должна была спать. Тусклый свет свечей давил, и хотелось спрятаться в темноту, но в спальню идти никакого желания не было, поэтому на втором этаже я свернула в сторону библиотеки, а там сама не заметила, как вместо нее оказалась стоящей посреди холодного пустынного зала, полностью окутанного темнотой. За громадными окнами тихо плакала осень, а темнота дарила покой в отличие от света, который резал по глазам. «Почему ты так поздно пришла домой?» Я сама не заметила, как ко мне со спины подкрался Том и легко приобнял за талию, а мне даже сопротивляться не хотелось. Сил что-то делать не было совсем. Мы долго возились с документацией по Травису, прохрипела я, но мой шепот отдавался эхом. А потом я заглянула к Кэс. «Ей сейчас нужна поддержка. Что от тебя хотел Травис 2 недели назад?» Едва слышно спросил он, чуть крепче прижав меня к себе, и я устало прошептала. Он попросил передать Кэс письмо, в котором просил прощения за то, что сделал давным-давно с ее сестрой. «Неужели ты не знаешь их историю?» «Знаю, Кейт». Том развернул меня к себе и внимательно вгляделся в мое лицо, а я безучастно смотрела в ответ. Именно поэтому Фиделис Травис был моим фаворитом. Человек, который не поскупился ради своих убеждений родной дочерью, это меня впечатлило. Я думал, что мы с ним легко найдем взаимопонимание, да и что греха таить, у меня уже был целый план, как устроить всей семье Фаули несчастный случай, чтобы избавиться и от свидетеля, и от Элеоноры. Но Травис в самый последний момент раскаялся и отказался от всех своих идеалов. Он знал, что я планирую сделать с проигравшим, потому и отдал тебе это письмо. Закрывал все свои дела, а знаешь, кто его отравил. От внезапной догадки я зажмурила глаза и уже хотела закрыть ладонями уши, но Том приподнял мое лицо и дождался, пока я посмотрю на него. «Да, Кейт, семейный целитель Трависа в Деррит Гамп». Я намекнул ему, каким ядом стоит воспользоваться, и он лично приготовил его и под видом лекарства несколько раз дал Травису. Особенность этого яда состоит в том, что он действует очень медленно, 1,5 недели, но неотвратимо, особенно если ничего не делать и давать еще. Но я знал, что Травис откажется от поста, так что ничем не рисковал. А целитель Гамп еще и хладнокровно отмел возможность отравления. Все ваши отчеты уже лежат на моем столе, и я их уже прочитал. На руках Дерека кровь, Кейт, кровь отца твоей подруги, который 2 недели назад был абсолютно здоров, ты сама это видела. Неужели ты не будешь ненавидеть его после этого? Ты же сегодня видела слезы Кассандры, разве нет? Но у меня не было сил ненавидеть ни Дерка, ни Тома. Не было сил ни устраивать истерики, ни куда-то бежать. Что бы я ни делала, это было бесполезно, пустая трата времени, потому что исход совершенно никак не зависел от моих действий. Том же внимательно присмотрелся ко мне, а затем аккуратно опустил одну руку мне на талию, второй обхватил мою ладонь и сделал танцевальный шаг. «Я выиграл, Кейт», – прошептал он, наклонив меня назад, а после приподнял и продолжил медленно кружить по темному залу. «Я выиграл, это победа, Англия моя, наложить империус на магловского премьер-министра теперь ничего не стоит, я буду контролировать все, и обычный мир, и волшебный, этот мир теперь мой и твой». Темный лорд взойдет на невидимый трон и будет держать в железных цепях жалких, ничего не стоящих людишек, а рядом с ним будет его темная леди. Рядом со мной будешь ты, Кейт, моя королева проклятых, королева мертвецов. Каждое слово, произнесенное невероятно тихо, шепотом, резало сильнее ножа. Каждый шаг вальса под похоронный марш привычного мира отдавался болью. Том легко двигался, будто действительно слышал музыку, а я марионеткой в его руках вторила каждому движению, напрочь лишившись воли. Только мертвец мог принять этот титул, эту корону, которая шипами впивалась в кожу, царапая ее до крови. И умом я понимала, что в глубине души уже была мертва. Примечание. 1. Статут. Правовой акт описательного характера. Глава 35. Сделка. Кейт, за окном мягко шелестел дождь. Часы в глубине дома отсчитали час ночи, а я все никак не могла уснуть и смотрела на стеклянные двери балкона, боясь пошевелиться лишний раз, чтобы не разбудить Тома. Но тихий бархатистый шепот, вдруг раздавшийся за моей спиной, подсказал, что зря я беспокоилась все это время, и Том тоже до сих пор не спал. «Ммм», протянула я, повернувшись на другой бок к нему лицом, и сразу же встретилась с горевшими в темноте угольно-черными глазами. «Помнишь в тот день, когда ты узнала о переезде, и мы напились рома, ты сказала, что тебе есть о чем жалеть, кроме того, что ты нетрезвая проведешь со мной ночь? Что это, о чем ты больше всего жалеешь в своей жизни? И этот вопрос не дает тебе покоя во втором часу ночи?» Удивленно подняв брови, прохрипела я, и Том тихо рассмеялся. «Да нет, просто не могу заснуть, не знаю, почему так, что? Господи, и как ты вообще помнишь, что я там тебе сказала? Ты же выпил не меньше меня, если не больше. Кейт, алкоголь влияет на мою оценку окружающего мира и самоконтроль, но никак не на память», усмехнувшись, заметил он, а я улеглась поудобнее и положила руку под подушку. «Так что я помню до мельчайших подробностей все, что творилось в ту ночь, и твои слова тоже». Сделав паузу, Том выразительно посмотрел на меня, и я отвела взгляд в сторону, на комод. Шелест дождя и вой ветра окутал нас, словно невесомый газовый платок, и совершенно не хотелось нарушать тихий плач осени. И все же спустя какое-то время раздумий я тяжело вздохнула и начала вполголоса говорить. «Больше всего на свете я жалею о том, что в свой самый первый день в теле Элли вывалила все свои эмоции именно на тебя». Сказав это, я снова повернула голову и посмотрела на Тома, но в угольно-черных глазах читалось недоумение. «Я, знаешь, мне тогда казалось, что это все очень реалистичный сон», тихо пояснила я, проматывая в голове тот самый день, «что это все неправда, понарошку. Да, ощущения были реальными, люди были реальными, но краем сознания я все равно надеялась, что вот-вот проснусь в своей постели и пойду на работу, а вечером расскажу Аньке про это, и мы вместе посмеемся. И поэтому я тогда и не стеснялась тебя, а зачем, если это все нереально? Я в прошлой жизни никогда не набрасывалась на незнакомцев, ты не подумай, а то, как я разговаривала с тобой, обычно мы так вели себя в своей маленькой компании, это было в порядке вещей». Я снова вздохнула и посмотрела перед собой, а Том терпеливо ждал, пока я продолжу развивать мысль. А еще Элли сопротивлялась моему вмешательству в ее сознание, у меня была такая каша в голове, но это сейчас я понимаю все это, а тогда я просто шла на поводу у эмоций. И первым человеком, на ком я сорвалась, был ты. А я же могла вывалить все это на кого угодно, да на ту же миссис Коул. Ну и пусть бы меня отправили к психиатру, но я же врач и знаю, чем врачи-психиатры руководствуются, когда собирают анамнез. Успокоившись, я бы смогла доказать, что вменяемо, а мои слова просто списали бы на детские фантазии. Далеко не каждому человеку ставят психиатрический диагноз, когда он мелет чушь. Психиатры – люди странные, конечно, но не изверги, как их порой показывают в книгах или фильмах. «Но почему именно тот день?» – непонимающе спросил Том, и я вновь повернулась и посмотрела на него. «Да потому что именно с того дня моя жизнь пошла под откос. Если бы я не вывалила все на тебя в первый день, ты бы никогда не обратил на меня внимания. Но ты же все равно поступила бы в Хогвартс», – с недоумением возразил он. «Теперь мы знаем, что Элли была чистокровной волшебницей, и к ней в любом случае пришел бы Дамблдор, и мы бы точно пересекались в школе. Возможно, ты бы даже попала на Слизерин. Неужели ты до сих пор веришь, что это моя заслуга, что ты поступила в Хогвартс?» От подобного вопроса я громко фыркнула и демонстративно закатила глаза, а уголки его рта чуть поднялись. «Я знаю, как зачисляют в Хогвартс, Кэс рассказала это всем первокурсникам еще в первую неделю учебы. Но все было бы по-другому, понимаешь? Дамблдор пришел бы ко мне рано или поздно, мы бы с ним поговорили. Ты бы не пришел в мою комнату, тебе это даром не было бы нужно. Своего преподавателя ты очень недолюбливал, а на меня тебе было бы просто плевать. Он же сводил бы меня в косую аллею, я бы сразу купила себе нормальную палочку. Шляпа вряд ли бы отправила меня на Слизерин, и когда я ее упрашивала, она этого не сделала даже несмотря на мое происхождение, и правильно поступила. Кстати говоря, я бы была обычной серой мышью, быстро бы узнала о тебе всю подноготную и держалась от тебя подальше, а ты, не зная моей истории, даже не заметил бы меня, малявку Пуффендуйку, когда ты вообще обращал на таких внимание. Ты бы окончил Хогвартс, уехал в свои путешествия, потом вернулся, начал всю свою безумную кампанию по захвату власти, а я бы просто работала в Мунго и была счастлива, понимаешь? Возможно, я бы вышла замуж за Дерка, если бы мы с ним начали общаться. Да, детей у нас не было бы, он бесплоден из-за фамильного проклятия Бёрков, но я бы не родила в 17 лет, мои дети не унаследовали бы семейного дара, а можно же и усыновить, для меня это никогда не было проблемой, особенно когда хлебнула жизни в приюте. И все это было перечеркнуто, когда я сказала тебе, что из будущего, а потом ты еще понял, что я волшебница. Откинувшись на подушке, я зажала рукой рот, чтобы не зарыдать в голос, ведь такая жизнь, такая прекрасная жизнь, которая пронеслась у меня перед глазами, вполне могла быть правдой, если бы не пара слов, сказанных не в том месте, не в то время и не тому человеку. Но у тебя не было бы Тессы, спустя целую вечность тишины прохрипел Том, и я, смахнув с глаз слезы, с болью посмотрела на него. Я никогда не жалела, что родила ее. Ты слышишь, никогда. Но понимаешь, в чем ирония, если бы мы не столкнулись тогда, я бы и знать не знала, что у меня могло быть такое сокровище. А как можно жалеть о чем-то, если ты просто об этом не знаешь? Я ответила на твой вопрос. Вместо ответа он вздохнул и молча перевел взгляд с моего заплаканного лица на двери балкона, а я вытерла слезы и закуталась поплотнее в одеяло, понимая, что теперь уже точно не усну до утра. Благо, что у меня и так был выходной. Дождь, начавшийся ближе к полуночи, постепенно затих, и одиночные капли тихо стучали по карнизу. 1, 2, 3, 4, а на 15-й том едва слышно сказал: «Спрашивай, Кейт». «Что?» Очнувшись от полных отчаяния мыслей, прохрипела я, и Том снова посмотрел на меня и повторил: «Я знаю, ты хочешь спросить меня, спрашивай. Я отвечу тебе, обещаю. Это будет честно. А о чем ты больше всего жалеешь в жизни?» Догадавшись, что он имел в виду, прошептала я, и Том усмехнулся в ответ: «Больше всего я жалею о том, что повел себя так с тобой в самом начале. Но понимаешь, я всю жизнь был один, я и знать не знал, каково это, когда рядом есть человек, которому ты полностью доверяешь, с которым тебе хорошо. Я тогда не знал, что для меня таким человеком станешь именно ты. Мне не хватало денег на один артефакт для экспериментов, я долго копил, почти год, но все равно не доставало 7 галлеонов, ровно столько стоит волшебная палочка. А когда ты в порыве злости разбил окно с помощью магии, я понял, где могу быстро взять подобную сумму. Когда мы расстались в косой аллее, я вовсю соображал, где бы мне достать палочку, чтобы не вести тебя к Оливандеру и не терять деньги. И тут на моих глазах у какого-то школьника она выпала прямо из кармана. Он даже не заметил пропажи и куда-то ушел, а я подобрал ее и отдал тебе. Я знал, что у тебя обязательно будут проблемы с магией, ведь палочка выбирает волшебника, а не наоборот, но ты правильно подметила, мне было плевать. Я руководствовался секундной выгодой, даже не подозревая, какого же ценного артефакта лишусь из-за своего поступка. Поднеся два пальца к переносице, он сжал ее, а я ушам своим не верила, что слышала подобную исповедь. «Возможно, мне не следовало так делать», вздохнув, продолжил говорить Том. «Возможно, мне следовало задуматься, что твои знания о будущем могут пригодиться, и поэтому не стоило портить с тобой отношения. Но я, знаешь, к 5-му курсу я настолько отточил свои навыки в запугивании и шантаже, настолько ожесточился, что мне казалось, что все необходимые знания я и так смогу вытащить из тебя, не угрозами, так легилименцией. Мне казалось, что я совершенно ничего не терял, и я и представить не мог, что кто-то посмеет мстить мне, особенно первокурсница Пуффендуйка, да еще и так удачно, что меня накажут. Меня, старосту, репутация у которого была чище, чем у Иисуса Христа. Откуда такие сравнения? Хмыкнула я, и на его губах появилась бледная тень улыбки. До 11 лет я учился в приходской школе, если ты не знала, и Библию знаю лучше любого учебника по трансфигурации и зельеварению. И даже сейчас, спустя столько лет, могу процитировать тебе отрывок, если хочешь. Не надо, только отрывков из Библии нам в постели не хватало, протянула я, а Том тихо рассмеялся. Как бы то ни было, но я рад, что у Тессы есть возможность обучаться без религиозной подоплеки. Я ненавидел религию, ненавидел зубрить отрывки и молитвы, но тех, кто этого не делал, жестоко наказывали, а тех, кто отличался рвением, поощряли. А я не мог допустить, чтобы какие-то жалкие людишки, не обладающие особой силой, причиняли мне телесный вред. Да и на память я никогда не жаловался. После этих слов Том замолчал, невидящим взглядом смотря куда-то перед собой, словно у него перед глазами замелькали тени прошлого, а со стороны окна снова можно было услышать стук капель. А когда пауза совсем затянулась, я тихо уточнила: «То есть больше всего на свете ты жалеешь о том, что обманул меня тогда с волшебной палочкой?» «Не совсем, Кейт», очнувшись от раздумий, мягко возразил он. «Возможно, мне стоило в целом вести себя по-другому в самом начале наших отношений. Если бы я не смухлевал с палочкой, если бы помог тебе привыкнуть к учебе в первые месяцы, как и обещал, а не угрожал и запугивал и постепенно объяснял бы тебе свои взгляды и цели, то, возможно, у нас не было бы столько проблем в настоящем, и ты бы разделяла мою точку зрения, а не они ненавидела меня». Я удивленно изогнула бровь, а Том повернул голову и внимательно посмотрел на меня. «Я не слепой, Кейт, и вижу, как ты порой ко мне относишься. Не всегда, но бывают моменты, когда ты ненавидишь меня, и мне неприятно осознавать, что это именно мой промах. Я правильно тебя поняла, ты жалеешь, что вместо того, чтобы втереться ко мне в доверие в самом начале и вовремя запудрить мозги, сразу показал свою истинную сущность, с которой я, разумеется, добровольно сотрудничать не буду». Том сморщился от моего красноречивого взгляда и дипломатично протянул: «Я бы не назвал это запудриванием мозгов, скорее, объяснение своих идей и взглядов в более доброжелательной атмосфере, чем была у нас изначально, но в общих чертах да, именно об этом я и жалею, что ты увидела меня таким, какой я есть, слишком рано, до того, как я понял, что нуждаюсь в тебе. Ты же понимаешь, что на обмане трудно построить что-то крепкое», — задумчиво спросила я. «Неужели тебя устроила бы мысль, что, узная я правду о тебе, тут же сбегу и все равно буду ненавидеть тебя, возможно, даже еще сильнее, чем сейчас? Возможно, ты бы по-другому отнеслась к этой правде», — сглотнув, предположил он. «Если бы ты изначально знала, что я могу быть добр к тебе, что я действительно о тебе забочусь, пытаюсь быть хорошим для вас с Тессой, ты бы по-другому отнеслась к моим взглядам, приняла бы их. А сейчас, после всего, что было в школе, ты просто не веришь мне, видишь меня чудовищем и не замечаешь моей заботы». «Какой заботы?» — возмущенно воскликнула я, приподнявшись на локте. «Ты запер меня в своем доме, заставляешь ходить на эти дурацкие собрания, на которых я не хочу появляться, ты заклеймил меня, и я горю от боли каждый раз, когда делаю что-то, что тебе не нравится. Ты лишил меня возможности проводить вечера с дочерью и ужинать с Морганом». «Это неправда, Кейт», — тут же возразил Том, тоже приподнявшись и повернувшись ко мне. «Тебе никто не запрещает проводить вечера с Тессой, но ей теперь интереснее заниматься с Лизой, чем со мной. Это пройдет», — выдохнул он, заметив отчаяние на моем лице. «Тесса сейчас легко увлекается чем-то новым, но это не значит, что она забудет тебя из-за Лизы. Вспомни, как она не могла отлипнуть от аквариума с рыбками в первые дни. Она и сейчас не может от него отлипнуть», — буркнула я, а Том усмехнулся и чуть ближе пододвинулся ко мне. «Но все же уже не так, как раньше. С Лизой будет точно так же, я уверен. Но Тессе нужна няня, кто-то должен присматривать за ней все время, пока мы с тобой заняты, а приглашать сюда твоего Моргана я не собираюсь. Это забота, Кейт. Я забочусь о Тессе, и о тебе забочусь. Ты злишься на меня из-за переезда, но я не мог поступить иначе. Вы с Тессой единственное по-настоящему ценное, что есть в моей жизни, и я не могу допустить, чтобы с вами что-то случилось, а здесь вы в безопасности. Мы же все равно уже больше полугода жили вместе, какая разница, где? И работать я тебе не запрещаю, Пусть мне и не нравится то, чем ты занимаешься, и Моргана навещайте, только без меня, в чем проблема? А по поводу собрания и метки, Кейт, будет лучше, если некоторую информацию ты будешь узнавать от меня лично, а не в искаженном виде от других. И если ты будешь уступать мне в некоторых моментах, то больше не почувствуешь боли. Разве я многого прошу? Да, выдохнула я, а где-то внутри грудной клетки душа ныла от боли. Ты просишь слишком много. Ты просишь меня отказаться от своей прежней жизни ради тебя. Вот скажи мне, а ты бы отказался ради меня от своей нынешней жизни, от всего того, к чему шел долгие годы? Том в ответ поджал губы и опустил взгляд, а на моих губах появилась горькая усмешка. «Вот видишь», – прошептала я, неотрывно следя за каждой эмоцией, что мелькало на его лице. «Ты хочешь, чтобы тебя любили, а сам любить не в состоянии, и ничем хорошим это не закончится, поверь мне. Нельзя постоянно брать и ничего не давать взамен. Но я даю», – тихо воскликнул Том, но, заметив мой взгляд, сразу осекся на полуфразе. Вздохнув, он снова поднес пальцы к переносице, словно о чем-то судорожно соображая, а после поудобнее улегся на спину и легко притянул меня к себе. «Давай спать, Кейт, уже поздно, у меня были на завтра планы на тебя и собрание. Завтра похороны Трэвиса». Все же пододвинувшись к нему, я с мольбой посмотрела в угольно-черные глаза, а из груди Тома в очередной раз вырвался тяжелый вздох. «Я должна быть с Кэс, она уже второй день не может прийти в себя, а завтра умоляю, пожалуйста, если в тебе осталась капля человечности, отпусти меня завтра. Неужели ты не можешь провести хотя бы одно свое собрание без меня? Ты даже не представляешь, сколько собраний было без тебя, Кейт», — выдохнул он, приобняв меня за плечи. «Ну ладно, я перенесу его, несколько дней погоды не сделают. Пусть у целителя Гампа тоже будет возможность посетить могилу своей первой жертвы». Меня мигом перекосило от этих слов, и я попыталась вырваться из его объятий, но Том только крепче прижал меня к себе и прошептал: «Тише, Кейт, мне нет дела до моральных страданий твоего Дерка. Я переношу собрание потому, что завтра пойду с тобой, а после нужно сделать еще кое-что». «Но зачем?» От изумления я даже сопротивляться перестала, а он задумчиво посмотрел на меня и тихо ответил: «Правила игры для того и существуют, Кейт, чтобы следовать им». Фиделис Трэвис никогда не был самонадеян, он отдавал себе отчет в том, что вполне мог проиграть, и все же добровольно вступил в эту игру. И пусть выиграл Фаули, но за полгода нашего общения с Трэвисом я проникся уважением к нему. Признаюсь, мне в какой-то мере было даже жаль отдавать приказ о его отравлении. Но игра есть игра, большая политика не место для эмоций, так что пусть я и испытывал сожаление, но нисколько не сомневался в правильности своего поступка. «И все же я бы отдал дань уважения завтра вместе с тобой, а собрание перенесем на вторник, когда ты немного придешь в себя, столько всего предстоит сделать, стоит устроить небольшую передышку, как ты считаешь». «Как хочешь», — вздохнула я, а на меня опять нахлынуло ощущение бессилия от любых своих действий. «А ты сам не боишься проиграть? Правила же одинаковы для всех». «Боюсь», — едва слышно произнес Том, «и поэтому делаю все, чтобы этого не случилось. А ты разве не боишься, что я проиграю? Или ты будешь только рада, если я получу по заслугам за все свои не совсем правильные с точки зрения современной морали поступки? Если бы от твоих действий зависела только моя жизнь, я действительно была бы рада твоему проигрышу. Но это не так. Давай спать, я очень устала, а завтра тяжелый день». Хмыкнув на мои слова, Том крепко обнял меня, и я начала сразу проваливаться в сон, хотя 3 часа до этого никак не могла уснуть. Наверное, дело было в том, что я настолько привыкла к удушью, что теперь уже просто не могла жить в нормальных условиях. Похороны Трэвиса состоялись в воскресенье, ближе к обеду. Поскольку он был известной личностью, полжизни отдал службе в министерстве на высоких постах, то людей, желавших попрощаться с ним, было достаточно. Миссис Трэвис, мать Кассандры, распорядилась, чтобы церемония прощания состоялась в Годриковой впадине. По ее словам, когда-то давно они жили там всей семьей и даже были счастливы. Только вот церквушка, прилегавшая к местному кладбищу, на котором покоились только волшебники, была настолько мала, что не могла вместить такое количество людей, сколько приехало с разных уголков Англии, и было решено провести церемонию на свежем воздухе. Ночной дождь перешел в противную морось, от которой было трудно закрыться даже зонтом или дождевиком, а чары накладывать не хотелось. Наоборот, хотелось пропитаться этой моросью, чтобы она хоть чуть-чуть смыла ту черную сажу печали, которая толстым слоем покрыла сердце. На Кассандру было жалко смотреть. С пятницы, когда стало известно о смерти Фиделиса, она осунулась, постарела, сникла. Ее опухшие глаза и отчаяние на лице говорили об искреннем раскаянии, пусть и поздним, но искренним. И ее прощальная речь тоже говорила об этом. Кассандра, в отличие от всех остальных, не стала распинаться, каким хорошим работником был Фиделис и сколько всего полезного сделал для людей. Вместо этого она вспоминала счастливые моменты из детства. Как отец учил ее с сестрой кататься на игрушечной метле, как они весной по выходным мастерили скворечники, как ездили на море каждый год. Ее речь, в отличие от всех остальных сухих слов, была искренней. Она была пропитана болью и сожалением, но именно после нее у меня по щекам потекли слезы. Нет, все-таки какой короткий миг общения с близкими, и как легко мы можем его лишиться. Жаль, что некоторые люди понимают это слишком поздно, когда невозможно что-то исправить. Дерек тоже пришел попрощаться с Фиделисом. Он ничего не говорил, все и так было сказано до него. Просто подошел и положил на гроб букет белых роз. А мне хотелось закричать в голос от слов, которые он сказал еще летом. «Лучше я положу цветы на чужую могилу и раскаюсь в содеянном, чем приду навестить твою». В мимолетном взгляде Дерека действительно читалось неподдельное раскаяние и душевная боль, но он быстро взял себя в руки, буквально сразу же, как заметил на себе внимательный взгляд Тома, который не отходил от меня ни на шаг. «Кейт», — выдохнула Кассандра, когда гроб был опущен в землю и засыпан землей, и все стали постепенно расходиться. Больше моя подруга не смогла ничего выдавить из себя, только крепко обняла меня, а я почувствовала кожей ручьи слез. «Кассандра, примите мои искренние соболезнования», — вдруг неподалеку от нас раздался тихий голос, и Кассандра все же отстранилась от меня и вытерла лицо платком. «Спасибо, профессор Дамблдор». «Да, коллеги по Хогвартсу тоже приехали выразить соболезнования, но почему-то именно от насквозь пронизывающего взгляда бледно-голубых глаз Эльбуса Дамблдора хотелось упасть на колени и сознаться во всем. Честно говоря, я бы так и сделала, если бы ко мне в этот момент не подошел Том и не обнял крепко за талию. «Добрый день, Том», — поприветствовал его Дамблдор, одетый в простой твидовый костюм и синюю мантию, которая развевалась на осеннем ветру. «Так печально, когда близкие люди покидают нас, да еще и так внезапно, не правда ли?» «Не знаю, показалось ли мне или это было действительно так, но в тоне нашего бывшего преподавателя чувствовался холод». Дамблдор довольно долго неотрывно смотрел в угольно-черные глаза, и я даже обернулась на Тома, потому что напряжение между ними росло с каждой секундой. Но ни одна мышца не дрогнула на красивом лице, больше похожем в то утро на маску. Том спокойно выдержал взгляд Дамблдора, никак не выдавая, что это именно он отдал приказ отравить бывшего кандидата на пост министра. А когда напряжение стало невыносимым, и даже Кассандра забегала взглядом с одного на другого, интуитивно чувствуя неладное, Том чуть-чуть приподнял уголки рта и тихо произнес: «Это действительно очень печально, профессор Дамблдор. И именно поэтому я и пришел сюда вместе с Кейт, чтобы выразить свои соболезнования Кассандре и помочь разделить ее горе. Я был поверхностно знаком с ее отцом, и мне жаль, что такой достойный человек так скоропостижно покинул этот мир. Я уверен, дай Господь ему еще немного времени, Фиделис Травис сделал бы немало для улучшения этого мира». «Что ж, ты прав, Том, никому, кроме господа, не дано решать, кому и сколько жить на этом свете», — еще более ледяным тоном проговорил Дамблдор, а очередной порыв ветра, раздавшийся совершенно неожиданно, чуть не сбил с курчавых рыжекаштановых с проседью волос коричневую шляпу, а меня и вовсе заставил вздрогнуть. «Конечно, сэр», — еще чуть заметнее усмехнувшись, согласился Том и обнял меня за плечи. «Замерзла?» «Да», — протянула я, хотя больше было не по себе именно от их разговора, а не от промозглого ветра и надоедливой мороси. «Кэс, может, пойдем в тепло и выпьем чаю? Пойдем ко мне в кафе, Кэсси, что-то ты совсем скисла». Морган незаметно подкрался к нам и приобнял Кассандру, а она обернулась и посмотрела на серый могильный камень отца, на котором был выгравирован портрет и даты жизни. «А где твой ник?» «Дома не надо детям на это смотреть, я потом свожу их к дедушке, когда Феликс немного подрастет, и Декстер будет понимать больше», — выдохнула Кассандра, безжизненно положив голову на плечо Моргана. «Конечно, Кэсси, как скажешь», — согласился Морган и посмотрел вдаль, где в стороне серой тенью стояла пожилая женщина и вытирала слезы платком. Авроре тоже сейчас нелегко, пойду позову ее к нам. «Отесса, она дома», — быстро ответил Том, а я так и чувствовала на себе внимательный взгляд Дамблдора. «Детям не место на кладбище, ей будет трудно понять, что случилось, но сегодня выходной, и вы все вместе могли бы заглянуть ко мне», поджав губы, тихо, но довольно жестко заметил Морган, «а мне так и хотелось убежать куда-нибудь подальше от ссор, тем более в таком месте. Сегодня не самый лучший день для гостей», безразлично ответил Том, а я тут же вставила. «Морган, мы заглянем к тебе в среду на ужин, Тесса всю неделю к тебе просится, но сегодня», я с болью взглянула на Кассандру и тише добавила, «сегодня лучше не стоит. Профессор Дамблдор, выпейте с нами чашечку чая». «Спасибо, Кейт, ты очень любезна», — вежливо качнул головой тот, не сводя, однако, внимательного взгляда с Тома. «Но я буду вынужден отказаться, у меня слишком много дел в последнее время. Кассандра, я искренне сочувствую вашему горю». С этими словами Дамблдор развернулся и пошел прочь к выходу с кладбища, а Том наклонился ко мне и легко поцеловал в щеку. «У меня тоже много дел, прости, и постарайся не задерживаться, Тесса будет рада, если мы сегодня будем ужинать всей семьей», я обреченно вздохнула, а он выпрямился и почтительно склонил голову в сторону Кассандры. «Примите мои соболезнования, Кассандра». «Спасибо, Том», шмыгнув носом, ответила она, и Том исчез в дымке мороси так же, как до этого Дамблдор. «Кейт, а где Дерек?» «Он, наверное, уже ушел», тихо проговорила я, понимая, что Дерек вряд ли решился бы задержаться здесь. «У него в последнее время тоже много работы накопилось, пойдем», кивнув, Кассандра подошла к матери, тихо плакавшей поодаль, и взяла ее за руку, а после мы вчетвером перенеслись в гиппогриф, чтобы хоть немного, но отогреть сердца после нелегкого прощания. Не скажу, что от чаепития моя подруга быстро пришла в себя, нет, но все же ей стало немного легче. В конце концов, жизнь не стояла на месте, время шло, раны затягивались, оставляя на своем месте шрамы, а душевная боль постепенно заменялась тягучей тоской. На все было нужно одно лишь время, и оно неумолимо шло. Впервые за все годы мне не хотелось идти в понедельник на работу. Только проснувшись, я уже чувствовала себя разбитой, уставшей, хотя всю ночь спала, согреваемая горячими объятиями Тома. Даже есть не хотелось, от одного вида еды сразу замутило, и я отказалась от завтрака, решив, что обязательно перекушу что-нибудь в обед, когда будет аппетит. «Ты посмотри, тут про Грюмов!» — воскликнул Аб, только открыв свежую газету после ежеутреннего обхода, а я так и замерла за своим столом словно статуя. «Мерлиновы панталоны, Аб!» Тут же возмутилась Тина, видимо, это было не совсем приличное выражение в магическом мире, хотя я во всех этих фразочках до сих пор разобраться не могла. Но Аб проигнорировал упрек Тины и так и осел на диван, с ошеломлением читая первую полосу газеты. «Аб, что там?» Не выдержав, воскликнула я, и мой начальник, кашлянув, хрипло ответил: «Грюмов». «Грюмов обвиняют в том, что это они организовали ту банду. Котелков, двоих поймали, когда они напали на Хьюберта Нокта, а их сын, Аластер, умудрился сбежать, здесь написано, их ждет смертная казнь». «Но, Аб, смертную казнь отменили лет 200 назад», — встревоженно заметила Тина. «Даже поцелуй Дементора не убивает, хотя даже не знаешь, что и лучше бы, РРР, ненавижу их». «Видимо, ее решили вернуть», — тихо ответил Аб, положив газету себе на колени и закрыв глаза. «Но они же были мракоборцами и все вместе работали, зачем им вообще нападать на Нокта и Эйвери?» Вопрос так и прозвенел в воздухе. А Аб тем временем открыл глаза и встретился взглядом со мной. «Я в это не верю, Кейт. Грюмы хорошие ребята, и я не верю, что они могли все это организовать. Думаешь, суд их оправдает?» — прохрипела я, понимая, что козел отпущения был найден, и Грюмы вряд ли смогут очистить свое имя. «Не знаю», — выдохнул Аб и снова открыл газету. «Я не знаю, Кейт, суд сейчас, дело опасное, они сгоряча таких дров могут наломать, народ в панике, но здесь написано, что он будет завтра днем, и сразу же приговор будет приведен во исполнение. Не могу припомнить, когда такое было последний раз, обычно с осуждением не торопится. Не нравится мне это все». «Мне тоже», — вздохнув, согласилась я и встала из-за своего стола. «Ты куда, Кейт?» «Я хочу немного пройтись, что-то мне с самого утра нехорошо». Аб внимательно посмотрел на меня поверх газеты, а после хмыкнул и снова погрузился в новости. Я же медленно вышла из целительской и замерла посреди коридора, совершенно не зная, куда же мне идти. Хотелось побыть одной, но вот где взять укромный уголок, чтобы тебя никто не трогал, спуститься на второй этаж в оранжерею, так там Милли сразу заметит мою кислую мину и засыплет вопросами о самочувствии, которое действительно было так себе. Да и Флаффи до сих пор так и не простил меня, хотя прошло уже полгода с тех пор, как я случайно задела его ножницами. А здесь меня в любой момент мог найти Ап. У меня мурашки пошли от его странного взгляда, когда я сказала, что мне плохо. В итоге я сама не заметила, как ноги принесли меня в лабораторию Дерека. Глава отделения отравлений всегда держал ее в заперти. Это было подобие личного кабинета, в который посторонним вход был заказан. И все же Дерек еще зимой дал мне ключ. Видимо, это было проявление высшей степени доверия ко мне. Сама я никогда до этого не открывала лабораторию без его ведома. Мне было проще зайти туда после обеда, чтобы застать ее хозяина за интенсивной работой. Но в тот день мне настолько захотелось спрятаться ото всех, что я решила воспользоваться своей маленькой привилегией и без спроса проникла внутрь, да еще и постаралась, чтобы моего вторжения в чужое отделение никто не заметил. «Да, Катерина, что-то ты совсем расклеилась», промелькнула в голове, когда я зажгла свет, отодвинула один из стульев за столом, на котором были расположены колбы в штативах, и плюхнулась на него. «Хотя кто бы на твоем месте выдержал такое, суд над Грюмами был лишь звоночком к грядущим переменам, и было глупо это отрицать. И так не хотелось знать, что будет дальше, хотелось трусливо взять за руку Тессу и сбежать куда-нибудь подальше, как зимой, но я прекрасно понимала, что ничем хорошим для нас это не закончится. В лучшем случае Томна совсем запрет меня у себя дома, а в худшем нет, даже думать над этим не хотелось, я уже точно никуда не сбегу». И он это прекрасно знал, цепи на руках были уже слишком тяжелы. «Кейт!» Вдруг раздался с порога удивленный голос, и я аж подскочила на месте. «Что ты здесь делаешь?» «Я прости, Дерек, я просто хотела побыть одна», быстро взяв себя в руки, промямлила я и встала со стула, но Дерек захлопнул за собой дверь и шагнул мне навстречу. «Я ничего не трогала, прости, ничего страшного, я же сам дал тебе ключ», смутившись моей реакцией, выдохнул он. «Тебя опыщет». «Да, я тогда мне стоит пойти к нему». Потупив взгляд, я тоже сделала шаг к выходу, как тут до меня донесся едва слышный шепот. «Кейт, я...» «Молчи», прорычала я, бросившись к Дерку, и крепко обняла его. «Молчи, не хочу ничего слышать. Ты знаешь...» Тихо проговорил он, тоже обняв меня. «Конечно, он, наверное, сразу же сказал тебе об этом». «Кейт, я...» «Я сказала...» «Замолчи...» Закричала я, а по моим щекам побежали слезы. «Молчи, Дерек, я не хочу ничего знать об этом». Какое-то время мы действительно в полной тишине стояли посреди полутемной лаборатории, а я настолько сильно прижалась к нему, что слышала стук его сердца. Если бы я удосужилась посчитать частоту сердцебиения, то наверняка насчитала бы тахикардию, но сейчас мне было не до этого. В то мгновение хотелось просто быть с человеком, с единственным человеком, кто до конца понимал меня, закрыв глаза на то, что он сделал.